Билли. Волны приносят с собой свежий вечерний морской воздух. Я знаю, что дует ветер, замечаю, как он развивает мои волосы, и тем не менее почти не чувствую его на лице. Вижу сэндвич с заправки у себя в руках, откусываю от него, но не ощущаю вкуса и с трудом проглатываю. Зарываюсь босыми пальцами ног в твердый влажный песок. И все равно я будто бы не здесь. Услышав шаги на лестнице, которая ведет с дороги вниз, на пляж, я вздрагиваю. Быстрая волна нелепой надежды захлестывает грудь, а сразу за ней — горький в своей противоречивости коктейль из облегчения и разочарования. Потому что это не Седрик, а мужчина с огромными наушниками и в очень коротких штанах. Он идет вперед, проваливаясь глубоко в песок, туда, где тот становится влажным и твердым, и начинает пробежку. Я какое-то время провожаю его взглядом, пока он не растворяется в полутьме, и задаюсь вопросом, куда мне теперь идти. Я поехала на север. Двинуться в сторону Лондона меня ничто не заставит, а на паром не хватит денег. Может, получится на первое время найти работу в Карлайле. Или буду ехать всю ночь и попытаю счастье в Глазго. Так или иначе, надо купить мобильник и позвонить Мюриэль, сказать, что больше не приду. И Оливии. От этой мысли по лицу бегут непрошенные слезы. Мне ужасно холодно. Нужно запихнуть в себя этот сэндвич и выпить хотя бы немного кофе из автомата. До сих пор мне казалось совпадением, что организм капитулировал именно в Моркаме. У меня закружилась голова и стало очень холодно. Настолько холодно, что меня прошиб пот, и я задрожала всем телом. Неудивительно. Ведь последним, что я ела или пила, были пара глотков горячего чая у Лоры и шарик мороженого утром с Эмили. Незадолго до того, как мне хватило глупости пройтись по Харатс. Теперь же я понимаю, что оказалась здесь не случайно. Мне просто хотелось еще раз прийти сюда и выяснить, правду ли говорил Седрик, что море показывает людям, что им нужно. Нет, если честно, я просто хочу доказать себе, что это бред. Море ничего обо мне не знает, а если бы и знала, то все равно бы ничего мне не сказала. Потому что на самом деле ему глубоко на меня наплевать. Две чайки прыгают ко мне, любопытные, но пугливые, и я кидаю каждый из них по кусочку тостового хлеба. Они с жадностью их проглатывают, крутят головами и подходят ближе. Я отрываю от сэндвича еще два куска. Им нельзя ничего давать. Я очень медленно оборачиваюсь. Женщина со своеобразным акцентом как раз отпускает с поводка своего бигля, который, низко опустив нос, зигзагами устремляется вперед и разгоняет моих чаек, даже не глядя на них. Они из-за этого наглеют и болеют, именно в такой последовательности. Она неловко улыбается. Прошу прощения, это не мое дело. Ветер усиливается, взъерошивает мне волосы, а море становится бурным и шумным. Все нормально? Я вытираю все еще мокрое от слез лицо. Да, все в порядке. «Врать у вас не очень хорошо получается». «А вы разбираетесь». Женщина пожимает плечами, я делаю то же самое, после чего она кивает и медленно бредет дальше за собакой, которая уже шлепает лапами по воде. Кличку, которую она выкрикивает, мне не удается разобрать из-за порывов ветра. Она права. Я замираю и просто продолжаю сидеть на месте. «Привет, галлюцинация». Проносится у меня в голове. Все уже настолько плохо? Я окончательно сошла с ума? Рядом со мной хрустят шаги, и когда я все-таки поворачиваюсь, Седрик рисует линии на песке. Что это такое? Зонтик. Этот зонтик полностью окружает меня и оставляет еще место для него. Седрик опускается рядом со мной на пятки и снимает свою куртку. Большой зонтик. «Для надежности, на случай грозы. Можно?» Он приподнимает куртку, я киваю, и он накидывает ее мне на плечи. Она теплая от его тела, но это тепло до меня не доходит. Оно просто исчезает. Сначала я жду упреков, которые наверняка последуют. «Как ты могла сбежать? Почему ты так со мной поступаешь? Ты действительно лишилась рассудка, Сибил Фолкнер». Однако Седрик молчит и смотрит на море, как будто в данный момент ему достаточно и собственных мыслей. «Что ты здесь делаешь?» Рано или поздно спрашиваю я, потому что устала от тишины. «Почему ты? И откуда ты вообще узнал?» У меня мелькает мысль о телефоне. Возможно, и он тоже установил какое-нибудь приложение, как когда-то Тристан. Но это не в духе Седрика. И у меня ведь нет с собой телефона. «Я не знал, куда еще ехать», — признается он, разбивая мне сердце. Только бы он не заметил всхлипываний, которые я сдерживаю где-то между грудной клеткой и горлом в надежде, что там они утихнут. «Хотя бы подействовало». «Что подействовало?» «Побег?» «Нет, не подействовало. Это мучительно и больно, но...» «Чёрт, а что мне еще делать?» «Море. Тебе оно показало, что тебе нужно?» У меня пропадает дар речи, и рыдания, которые я так старательно скрывала, наконец вырываются из горла. Я реву в рукав его джинсовой куртки. Он меня нашел. Понял крошечный намек, который я невольно передала через Сойера. И при этом сама тогда еще точно не знала, куда поеду. Когда прежде у меня возникало ощущение, что кто-то видит меня насквозь, так хорошо знает, до глубины души. И почему именно сейчас? Сейчас, когда я ни в коем случае не желаю выводить из тени то, что творится в этой душе. Там жутко, опасно и полно камней, на которых можно упасть. Все это должно оставаться в темноте, чтобы никто не увидел. Особенно он. Для него это губительно. «Вчера вечером», — произнес Седрик немного хрипло, почти в нос, как будто тоже борется со слезами. «Я подумал, что снова начнется». Удивленная, я бросаю на него взгляд, однако его глаза по-прежнему обращены к морю, где в сумерках вдоль горизонта плывет несколько кораблей с включенными огнями. «Весь день у меня в ушах Пинг пела песню старому президенту. Я люблю эту песню, но от нее мне всегда хочется кричать, чтобы не разрыдаться. И хотя мне очень жаль Пинг, она всегда сопровождает фазы, в которые мне кажется, что человечество в полной заднице и давно облажалось. Как глупое животное, которое выбежало на автотрассу и из-за собственной глупости угодило под колеса, а теперь отказывается понимать, что умирает, и продолжает дергаться. Человечеству очень много лет, поэтому дергается оно долго. И глупости у него очень много, в результате чего оно этого даже не замечает. Я постепенно начинаю понимать, зачем нам зонт, который он нарисовал на песке. «Так что я был почти уверен», — продолжает Седрик, «что опять собирается гроза». «И что ты сделал?» — тихо спрашиваю я, потому что он не рассказывает дальше. «Повернулся на бок. А там лежала ты». «Да, там лежала я. И ты еще не имел ни малейшего понятия, что случится. Верил во вранье, будто я нормальная, здоровая и честная. И хорошо на тебя влияю». «Я смотрел на тебя. На ресницы на твоих щеках, движение глаз под закрытыми веками и этот намек на улыбку у тебя на губах и на невероятно острое восприятие, которым ты обладаешь». «Его же невозможно увидеть», — натянуто отвечаю я. «Хотя на самом деле больше всего мне хочется попросить его перестать говорить обо мне такие вещи». «Я вчера выпил 1,5 бокала вина, а в таких случаях я много чего вижу, чего не видят остальные». «Что, например?» «То, что ты пытаешься меня отвлечь, я вижу и на трезвую голову». У меня возникает мысль, что раз Седрик ехал за мной, то тоже просидел в машине несколько часов и, скорее всего, ничего не ел и не пил, как и я. Может, его тоже тошнит? Я молча протягиваю ему свой остывший кофе, но он отказывается. «В любом случае, у нас было озарение», — заявляет он и вновь делает паузу. Мне снова приходится переспрашивать. «Какое? И у кого у нас?» «У меня и вина». А озарение заключалось вот в чем: если ты со своим острым, как бритва, восприятием и талантом по-настоящему видеть людей не замечаешь, что мы все потеряны, если ты из-за этого не отчаиваешься, значит, либо это неправда, либо... Либо ты умеешь отключать это и видеть только ту сторону мира, которая примыкает к тебе и с которой почему-то все абсолютно нормально, и частью которой являюсь и я. А потом ты меня разбудил? Я заставляю себя улыбнуться, но теплое и приятное чувство, появившееся в животе, настоящее. Нет, сначала я увидел, как отступает гроза. Наблюдал за ней, как за далекой зорницей и громом, который раздавался едва слышно где-то за горами. И сказал: «Не сегодня. Может, в другой раз, конечно, но не сегодня». А потом разбудил тебя, насколько это было возможно. И ни о чем не жалею. Я тоже. Заниматься любовью в полусне, молча и медленно, это как один сон на двоих. Контуры тел расплываются, линии перетекают одна в другую, как будто вы становитесь одним существом. Существом, которому незнакомы недоверие и стыд, которое чувствует себя хорошо и правильно и способно глубоко с наслаждением и безо всяких забот погрузиться в безграничное доверие. Быть не может, что с того момента прошло меньше 24 часов. «Вот так», — серьезно произносит Седрик и немного отодвигается, чтобы лучше меня видеть. Одна нога вытянута, вторая согнута, и он смотрит на меня так, словно сейчас разговор коснется самой сути. «Я не хочу диктовать тебе, что делать или чего не делать, потому что это ты должна и можешь решать сама. Если ты уйдешь, если больше не захочешь меня видеть, ладно. Я не понимаю причину, но моя непонятливость не твоя вина. Единственное, в чем я сейчас уверен, я люблю находиться рядом с тобой. На самом деле я собирался сказать, что люблю тебя, но этого совсем недостаточно. Это не заканчивается на тебе. Оно исходит от тебя, как жар от костра. И я люблю, когда этот жар поглощает меня, и я... Твою мать, пожалуйста, не плачь, иначе... Я не плачу, я реву. Меня трясет, и из-за рыдания едва удается вдохнуть. Иначе я все-таки стану козлом и не позволю тебе уйти, даже если ты захочешь. Обхватив руками ноги, я утыкаюсь лбом в колени. Седрик приближается ко мне так медленно и осторожно, что кажется, будто хватит одной мысли, чтобы его оттолкнуть. Но ведь я не хочу его отталкивать. И я... «Я вовсе не хочу уходить», — шепчу я. «Но не могу по-другому». «Почему?» Теперь его правая рука лежит у меня на спине, и он притягивает меня к себе так, что левым плечом я прислоняюсь к нему. Я так устала, что со следующим глубоким вздохом моя голова сама по себе опускается ему на грудь. Лицо утыкается в его футболку, нос в его запах, а сердце в его ладони. «Что я сделал не так?» — спрашивает он мне в волосы, и у меня вырывается горький смех, поскольку он до сих пор считает, что проблема в нем. Он всегда так думает и пишет это почти в каждой своей песне. «Почему ты думаешь, что дело в тебе?» «Я слон», — отвечает Седрик. «Они настоящие неженки, боятся мышей, а сами вытаптывают все у себя под ногами». «Это не так». Люк всегда так говорил. «Не хочу тебя обидеть, но он знал меня гораздо дольше, чем ты». «Значит, доля правды в его словах должна быть». Становится холодно, ветер треплет наши волосы. Тем не менее, в эту секунду мне ничего не хочется сильнее, чем закрыть глаза и уснуть. В полной безопасности, зная, что меня обнимает Седрик, и отпустит, если я его об этом попрошу. «Хорошо, слон», — бормочу я. «Но дело во мне. Все это началось, когда моя мама развелась с отцом и вернулась в Бразилию». «Все это?» «Воровство». Я выговариваю слово с таким же отвращением, какое оно несет в себе. То, что я начала желать вещи, которые не могу получить, и просто брать их. «Клептомания», — спокойно заявляет Седрик, как будто за этим ничего не скрывается и нечего бояться. «Да, но в прошлом году я поговорила с мамой, и мы помирились. Я поняла, почему она уехала. Я разобралась с этим, приняла и отметила галочкой. С чего вдруг сейчас рецидив? Почему стало хуже? Я ведь больше никогда не смогу себе доверять». «Знаю. просто отзывается Седрик. Никаких подбадриваний, никакого «все будет хорошо», никаких новых намеков на продолжение психотерапии. Почему сейчас, когда я была счастлива? Не знаю. Почему у меня такое ощущение, словно я проваливаюсь в жутко глубокую яму, бездонную, в никуда? Вместо ответа Седрик очень глубоко вдыхает, а потом медленно выдыхает тепло мне в волосы. «Дай мне удержать тебя», — негромко произносит он, будто это какой-то смелый поступок, на который мне нужно набраться смелости. Я замираю в его объятиях. А дальше? Слова звучат как выстрелы. Он заставил меня говорить, теперь пусть разбирается с последствиями. С моими словами, с моим гневом. Ты не видишь, что именно этого я стараюсь избежать? Не утащить тебя за собой. Потому что так мы упадем еще глубже. Разве не ты сам мне это сказал? Что так люди лишь падают вместе, вместе тонут и вместе разбиваются. А еще нужно как-то жить с тем, что ты утащишь другого человека за собой. Я сильно бью его кулаком по груди. Пугая саму себя, бью второй и третий раз. Я так зла на все, кроме него, что мне необходимо куда-то это выплеснуть. То, что он не сопротивляется, не останавливает меня, а просто принимает все, что я делаю, только усугубляет ситуацию. «Ты осознаешь, что я натворила?» — кричу я. «Я подсунула это дерьмо твоей сестре! Зачем?» «Не знаю». Его голос звучит натянуто, он напрягся всем телом, на случай, если я вдруг опять его ударю. «Но сейчас я лучше смирюсь с чем угодно, чем брошу тебя одну с этим вопросом. Я не могу тебе помочь, Билли. Я просто хочу быть с тобой, пока ты сама себе помогаешь, и быть с тобой, если у тебя не получится. И быть с тобой, если ты упадешь. И быть с тобой, когда ты снова поднимешься». Он начинает говорить громче, энергичней, словно вот-вот на меня закричит. «Я ошибался, окей? Все, что я тебе сказал, не более чем куча дерьма. Я пытался жить в коробке, завернувшись в пупырчатую пленку и обложившись пенопластом, так как боялся, что со мной случится что-то, из-за чего моя психика не выдержит. А ты открыла коробку и вынула из нее пенопласт, а потом развернула мою пленку и... Я правда мог бы подобрать более красивые образы, чтобы объяснить, что имею в виду». Он усмехается, и это измученный смех, за который мне хочется стукнуть его еще раз. Или поцеловать. Не знаю. «Не совершай такую же ошибку. В той безопасной коробке очень одиноко». «Мне страшно». «Мне тоже. Я до сих пор боюсь плавать. Вода у меня над головой. Забудь. Смотреть, как кто-то ныряет? Паническая атака. Увидимся в туалете, если я дотуда доберусь. Я рад, что могу принимать душ, что просто могу нормально вымыть свои проклятые волосы, но я не в состоянии даже залезть в чертову ванну. Все это совершенно иррационально, но потому мы и боимся. Это страх. Он не уйдет, если просто захотеть. И черт, как бы сильно я тебя не любил. Я прыгну ради тебя в воду, если придется, но сам утону из-за парализующей паники вместо того, чтобы спасти тебя. Поэтому прошу тебя не пробовать». Седрик ненадолго замолкает, глядя на меня. «Страх от этого не пройдет. Но все равно, если можешь, скажи мне, чего ты боишься», — шепчет он наконец. «Мне нужно много времени. Очень много. Кажется, придется написать ему роман, чтобы все объяснить, чтобы он понял, что происходит у меня внутри, и почему ему не стоит быть здесь, каким бы успокаивающим, волнительным, утешающим и болезненным ни было его присутствие. Однако в итоге все это довольно легко вмещается в несколько слов. «Я тебя люблю, но я могу тебе навредить».